232. Душа народа есть открытая книга. Можно знать, насколько она звучит в каждом проявлении. Потому изучение народа есть наука. Кто хочет заглянуть в будущее, должен знать, какие врата можно открыть. Добро и доверие могут быть сложены на знании народа как целое. Можно промерить, где сокровище и где ветошь.